Глава первая. Утро встретило нас ярким солнечным светом и новыми заботами. Сначала мы, разумеется, позавтракали. Начинать что-то новое на пустой желудок — не наш метод. Посыльный от принца вампиров не приходил. Но это не означало, что сборы в дорогу откладываются. Я с мученическим вздохом отжалела из унаследованного мешочка с золотыми несколько желтых кругляшков на необходимые расходы. «А если посланец явится в наше отсутствие?» — подала голос Норандириэль. Мы с Лиссой пораженно уставились на нее. «Действительно, а вдруг посыльный придет, когда мы отправимся на рынок? Кто сказал, что он станет нас ждать?» «Значит, ты остаешься», — решительно заявила охотница. «Почему я?» — тут же заныла принцесса. «Пусть Вероника останется. У нее разговаривать с вампирами лучше получается». «Вот еще!» — фыркнула я на наглую попытку перевода стрелок на мою персону. «Пусть Норандириэль останется. Она дипломатичнее. А я ляпну что-нибудь не то. Не только в помощи нам откажут, но еще и в местную тюрьму сдадут». «Хорошо», — примирительно вздохнула эльфийка. «Давайте просто напишем записку и воткнем в дверь. Пусть подождет нас немного или зайдет чуть позже». Идею сочли хорошей. Быстро нашли перо, бумагу и торжественно вручили принцессе. Та не стала кокетничать и написала записку каллиграфическим почерком. Я даже залюбовалась. Записку воткнули в дверь и со спокойной совестью отправились на рынок пешком. Кориана, служанка спасенного принца, лошадь так и не вернула. Рынок, как и все рынки, был шумен, многоголос и пестрел различными товарами, от рыбы до телеги. К нашему удивлению, объявления о розыске сбежавшего с нашей помощью вампира на столбах не висели. Стража не носилась, сломя голову по городу, в поисках беглеца и его сообщников. Интересно, почему? Не может быть, чтобы его побег не заметили. Хотя не исключено, что власти просто не желали выставлять себя в невыгодном свете и афишировать удачный побег из тюрьмы, откуда, по официальной версии, до этого момента никто не сбегал. Стоп! А может, и это неправда? Может, тюрьма не так уж неуязвима? Побеги время от времени случаются. Просто всем участникам инцидента удобнее помалкивать о случившемся? Тогда понятно, почему тюрьма, из которой не было ни одного побега, настолько из рук вон плохо охраняется, что несколько девиц с бредовым планом освобождения умудрились вытащить узника. «Рыба! Рыба! Свежая рыба!» — кричала ближайшая торговка рыбой. Это была упитанная тетка с хитрыми глазами и в подозрительно засаленном фартуке. «Ой, гляди, какая рыбка!» — радостно воскликнула Норандириэль, так, словно видела рыбу впервые в жизни. «Давайте купим на ужин». Лиса с подозрением посмотрела на тушку. Торговка тут же среагировала на потенциальных покупателей и улыбнулась, чем ввергла лису в еще большие сомнения. «А рыба у вас точно свежая?» — строго поинтересовалась охотница. «Конечно свежая, только что из речки!» — бодро отрапортовала торговка и ткнула куда-то за спину. Видимо, там протекала река, в которой когда-то плескалась несчастная рыбина. «Берите, не сомневайтесь. Обойдете весь рынок, лучше не найдете». «А почему у нее глаза закрыты?» — не унималась лиса. Торговка опустила взгляд на товар, и физиономия у нее стала еще жизнерадостней. «Это она спит. Мы же ее ночью поймали. А вот она и отсыпается». «Правда?» — искренне удивилась я, подходя поближе. В нос ударил неприятный запах. «Фу! По-моему, она не только спит, но и откровенно воняет». «Девушка, когда вы спите, вы за себя отвечаете?» Не осталась в долгу тетка. «Думаю, не стоит брать рыбу сразу у входа. Надо бы еще походить», — дипломатично заметила Лиса. «Да и примерять вещи с рыбой наперевес будет неудобно». «Вы еще пожалеете!» — крикнула нам в спину торговка, раздосадованная несостоявшейся сделкой. «Вот увидите, меня уже здесь не будет. Такой товар с руками оторвут». «Рыба! Рыба! Свежая рыба!» «С руками оторвут? Это она загнула. Тоже мне Венера Милосская». С вещами дело обстояло гораздо проще. Лично я быстро нашла ряд с одеждой и сторговала штук 5 льняных штанов коричневого цвета и столько же рубашек. Простенько и практично. К тому же удалось выбить скидку за мелкооптовую покупку. Хотя торговец так и не понял термина «мелкий опт». Из этого я сделала вывод, что торгующий вещами люд в большинстве своем сер и необразован. «Зачем тебе столько бесформенной одежды?» — сморщила породистый носик эльфийка. «Она дешевая и практичная», — парировала я, присматриваясь к висевшему по соседству белому балахону. Наряд смутно напоминал хламиду, которую носят бедуины. Добавить к нему челму, и будет один в один. «А почему у вас вот эта шмоточка?» — приценилась я. «О!» Торговец счастливо закатил глаза. «У леди великолепный вкус!» «Глупости!» — поспешила вклиниться Норан Дириэль. Она вцепилась в мою руку и попыталась силком оттянуть от прилавка. «Ника, зачем тебе эта страшная, уродливая вещь? В этом балахоне впору пугать прохожих в безлунную ночь!» — пыталась она урезонить меня. Торговец быстро смекнул, что покупка может не состояться, и избавил цену чуть ли не вдвое. Я еще немного поломалась для приличия, притворяясь, будто колеблюсь между приглянувшейся вещью и настойчивым голосом Норан Дириэль. В конечном итоге я милостиво позволила себя уговорить и стала обладательницей парочки вожделенных балахонов и 2 клочков такой же ткани, которые планировала использовать для челмы. А что? Наряд для пустыни самый, что ни есть, подходящий. Эльфийка этого не оценила и отчитывала меня всю дорогу, угрожая лишить меня своего общества и во время путешествия делать вид, что едет не со мной. «Всегда пожалуйста», — насмешливо фыркнула я. «Только раз мое общество наносит непоправимый ущерб эльфийскому чувству эстетизма, то можете снаряжать свою экспедицию за свой счет». «Это нечестно!» — возмутилась принцесса. «Еще как честно!» — отрезала Лиса. «Пусть Вероника наряжается во что хочет, и чем страшнее, тем лучше. Если нам повезет, монстры-пустоши, завидев ее, сами разбегутся». Пока я размышляла, обидеться или возгордиться, девушки приценялись к приглянувшимся вещам. Эльфийка выбрала нечто неспадающее, шелковое и вышитое по краю выреза. Лиса предпочла мужской костюм из черной кожи. Я мстительно промолчала, предвкушая грядущее развлечение в дороге. Насколько я поняла из слышанных ранее разговоров, Великая Пустошь представляла собой пустыню. В подобном наряде Лиса имеет все шансы свариться в собственном соку. А очаровательная эльфийка заработает быстрый загар шеи и глубокого декольте. Но вслух я это, разумеется, не сказала. А нечего надо мной смеяться. Посланец принца оказался нежитью. Очаровательный, клыкастый, огненно-рыжий вампир с миндалевидными глазами цвета весенней зелени прибыл после заката. Мы уже успели поужинать и собирались отправиться спать, когда стук в дверь сломал наши планы. «Кто там?» — строго спросила Лиса. Я быстро прикинула расстояние до своей комнаты и время, за которое успею извлечь арбалет. выходила слишком долго. «Доброй ночи, прекрасные леди!» — раздался вкрадчивый бархатный голос. «Мой принц повелел мне доставить вам его послание». «Он так и сказал. Повелел». «Замечательно!» — откликнулась Лисса. Но радости в ее голосе не было. Скорее проскальзывала некоторая настороженность. «Тогда будьте любезны, подсуньте его под дверь». «Это невозможно», — вздохнули под дверью. «Мой принц изволил передать свое послание на словах. Дабы выполнить поручение, нужно, чтобы прекрасные леди открыли дверь и впустили меня внутрь. Клянусь, что не использую высокое доверие вам во вред». Лисса задумалась. «Я тоже не испытывала к визитеру теплых чувств. Доверять совершенно незнакомой нежити? Да литература пестрит подобными историями, и все они, за редким исключением, заканчивались очень и очень плачевно. В большинстве своем — смертью. Один Дракула Брэма Стокера чего стоит?» «Может, мне сходить за арбалетом?» Одними губами спросила я у Лисы. «Давай», — также беззвучно ответила та. «А зачем вам арбалет?» — изумилась Нурандириэль, хлопая прекрасными глазами. «Он же сказал, что не причинит нам вред». «Ну ты молодец», — сердито сказала Лисса, и я была полностью согласна с ее реакцией. «Ты еще громче крикни насчет арбалета. А то не все в Турбове об этом слышали. Вообще-то, наличие у нас оружия должно было стать сюрпризом». «Леди!» — донеслось из-за двери. «Одну минуту!» — мило пропела Лисса и кивнула мне на лестницу. Я мухой метнулась в свою комнату. Времени на поиски особо не было, поэтому я просто вытряхнула содержимое всех сумок на пол и быстро похватала нужные предметы. В одну руку арбалет, в другую — один из мечей умершего эльфа. В зубах зажала клинок кинжала. Все, я готова к опасностям этого мира. Главное — не порезаться самой, не напороться на меч и не подстрелить кого-нибудь ненароком, пока буду спускаться вниз по лестнице. Заслышав мои торопливые шаги на лестнице, Лисса эффектно распахнула дверь. И только потом увидела вооруженную до зубов меня. Она удивилась. Ее глаза пораженно расширились. Но сказать охотница ничего не успела. Так как в этот миг Нурандириэль радостно пригласила незнакомого вампира войти. Похоже, эльфийка питала слабость к красивым мужчинам вообще и к нежити в частности. А может, красота вампиров напоминала ей кого-то из ее родного клана? Лично я не считала это поводом впускать в дом кровожадных нечистей, как бы очаровательно они ни выглядели. «Полностью согласен с леди. Вампиры — гнусные, противные светлым силам твари, место которых на кладбище, в гробах, с осиновым колом в сердце. Давай восстановим справедливость и отсечем ему голову», предложил один из клинков, позаимствованных мной вместе с боевым тигром. Это был Кумивар Марпомат, или Смерть Несущий. Другой предпочел не представляться. То ли не доверял людям вообще, то ли был плохо воспитан. Хотя я не уверена в происхождении голоса. Все-таки слышать посторонние звуки в собственной голове — новое и довольно странное занятие для меня. Тем не менее, интересное предложение. Целых три удара сердца я его серьезно обдумывала, пока не устыдилась собственной жестокости. Потом я хотела возразить, что забрызгивать кровью чужую гостиную — фирменное свинство. Ковер наверняка погибнет безвозвратно. К тому же мы не узнаем, что именно поручил передать нам спасенный принц. Но вслух я ничего сказать не могла. По двум причинам. Во-первых, для этого пришлось бы выплюнуть кинжал, а мне и без того стоило большого труда не порезаться об острое лезвие. И как только джигиты умудряются ползать с ним по-пластунски. Во-вторых, объяснять подругам, почему я разговариваю сама с собой, очень не хотелось. Я и сама-то не могла определиться с ответом на этот вопрос. А выставлять себя умалишенной очень не хотелось. Лучше пусть это будет тихое, тайное помешательство с надеждой на самоизлечение, чем смирительная рубашка и комната с мягкими стенами. Но Рандириэль увидела такую всю опасную меня и ахнула. Вампир эффектно изогнул красиво очерченную бровь. То ли действительно удивился, то ли показал, что может выражать эмоции бровями. Он мило улыбнулся, продемонстрировав кончики тонких и чрезвычайно острых клыков. Интересно, он заигрывает или предупреждает? «Не о том думаете, леди. Флирт с нежитью неприемлем для благородных девиц», — прокомментировал меч. «Ну, так это для благородных», — мысленно фыркнула я. «Доброй ночи, прекрасные леди», — вторично поприветствовал нас вампир и изобразил сложный элегантный поклон, напоминающий серию замысловатых па. Лиса ответила сдержанным реверансом. Книксон принцессы был отточен многочисленными тренировками. Я тяжело вздохнула, про себя сожалея об отсутствии практики, и попыталась изобразить что-то вроде реверанса. Не удалось. Лишь когда моя правая нога зацепилась за ковровую дорожку, а левая соскользнула со ступеньки, я поняла, что нужно было сначала спуститься с лестницы, а уж потом изображать из себя завсегдатая светских раутов. Я взвизгнула и застыла в позе цапли на болоте, стараясь удержать баланс. Кинжал был благополучно выплюнут. Он пролетел через комнату и воткнулся в стену, срезав тонкую прядь темных волос лисы. В ответ она не только взвизгнула, но и выругалась. «Ну, надо же! Какая я меткая!» Упасть мне не дали. Вампир оказался прямо передо мной. Движения я не видела. Слишком быстро он был, чтобы человеческий глаз мог что-либо уловить. Сильные руки обхватили меня за талию и осторожно, словно я состояла из тончайшего драгоценного фарфора и могла разбиться от одного неловкого движения, поставили на пол. «Ну, ничего себе!» «Умереть не встать!» — пораженно выдохнула я. «Лучше не надо», — серьезно заметил посланник. «Мой принц никогда не простит мне смерть одной из тех, кому он обязан своим избавлением». «Я могла выстрелить», — заметила я, все еще ощущая в трясущихся от напряжения руках тяжесть арбалета. «Ничего страшного», — пожал плечами вампир. «Это же не серебро». Я пораженно захлопала глазами. «Значит, арбалетный болт его не убьет? Даже с такого близкого расстояния?» «Однако! А стоило ли вообще связываться с живучей тварью?» «Единственная разумная мысль за весь вечер. Налицо прогресс умственного развития», — услышала я похвалу самой себе. «Не знаю, насколько наличие слуховых галлюцинаций является прогрессом умственного развития, но когда вернусь в свой мир, непременно зайду к доброму дяде-психиатру», — про себя решила я, искренне надеясь, что это излечимо. Внутри меня кто-то ехидно хмыкнул, но промолчал. «Так-то лучше». «Вероника!» — разъяренной кошкой зашипела лиса. «Ты меня чуть не убила!» «Пардон!» — огорченно потупилась я и попыталась перевести стрелки. «Я же не нарочно! А зачем Нурандириэль его впустила?» «Ну это же посланец!» — уважительно выдохнула принцесса так, словно это не нежить пожаловала в дом, а ангел Божий спустился с небес. «Нет, ну кто-то должен объяснить ей, что вампиры вовсе не люди с клыками, а опасный вид нечисти, который питается исключительно человеческой кровью», — и мне даже не хотелось думать, где они ее берут. «Прекрасно, посланец!» Лиса захлопнула входную дверь с такой силой, что та чуть не сорвалась с петель. «Хотелось бы узнать, в чем суть вашего послания. Если не ошибаюсь, именно в этом причина вашего позднего визита». Надо отдать должное нежити. Раздражение окружающих он вежливо проигнорировал. А мог бы и обидеться. Наше поведение не могло сойти за гостеприимство даже с натяжкой. Вампир обозначил улыбку уголками губ и отвесил еще один элегантный замысловатый поклон. «Как скажете, леди!» «Мой принц навел справки по поводу интересующей вас персоны». Но Рандирель невольно подалась вперед и упала бы, если бы не реакция все того же вампира. Ну, просто вездесущая личность. Гость легко подхватил потерявшую равновесие эльфийку и бережно усадил в кресло. Судя по всему, женщина от него в отпаде, причем в буквальном смысле этого слова. Даже стойкая эльфийка не удержалась на ногах. Что уж говорить о простых смертных. «Мой брат!» — приглушенно простонала принцесса, словно вампир сообщил ей о неизлечимой болезни родственника. А между тем он пока даже к делу не приступил. «Успокойтесь, леди!» — изобразил приветливую улыбку ночной визитер. Но острые клыки несколько смазали эффект. «Моему принцу удалось узнать, что ваш высокородный брат жив, здоров и даже собирается в скором времени вступить в брак». «О, нет!» — прошептала совершенно раздавленная горем Норандирель и обмякла в спасительном обмороке. Вампир удивленно изогнул бровь, что должно было показать простым смертным высшую степень удивления. «Не понимаю. Обычно свадьба у эльфов — радостное событие». «Все так и есть. Она радуется», — попыталась убедить его Лиса. Очевидно, она подозревала, что если пустить дело на самотек, мы не закончим и до утра. «Неужели?» Похоже, он все-таки не поверил. «Не волнуйтесь», — поддержала я Лису. «Просто наша Норандирель — принцесса, а у эльфийских принцесс принято падать в обморок по любому поводу. Такая у них традиция». «Какой интересный обычай!» По интонации посланца нельзя было сказать, поверил он нам или нет. «Только очень неудобный». «Это с непривычки так кажется. Поспешили заверить мы нежить и предложили ему изложить суть послания. А там уж мы передадим нашей чувствительной принцессе отредактированную версию, которая не так потрясет нежную эльфийскую психику». Вампиру пришлось согласиться. «Ну не оставаться же у нас жить». «Хотя...» «Для нежити он действительно симпатичен». «Моя леди, главное достоинство мужчины — не просто смазливая внешность». Снова прорезался надоедливый голос. «Забавное замечание. Но я задушила приступ любопытства в зародыше. Еще не хватало вступать в дискуссию с внутренним голосом. Это уже психиатрической лечебницей попахивает. Хуже всего, если окажется, что я чрезвычайно нудная. И как прикажете жить с таким горем?» «Как я уже имел удовольствие сказать достопочтенным леди!» — начал вещать вампир. Выражение «достопочтенная леди» у меня почему-то стойко ассоциировалось с женщинами солидными, матронами в кружевном чепце с вязанием в руках. Пока я колебалась, оскорбиться или не стоит, вампир продолжал. «Мой принц послал своего верного слугу, чтобы сообщить вам о решении вашей проблемы. Моему принцу удалось узнать, что брат достопочтенной принцессы в скором времени планирует вступить в брак с леди Фредегондой». При этих словах очнувшаяся была Норандирель издала мученический стон и снова лишилась чувств. Лиса пожала плечами и махнула рукой вампиру, мол, не обращайте внимания, на нее иногда находит. В связи с этим знаменательным событием в своей жизни принц Синнуэссаэль устраивает прием для избранных особ мужского пола. «Мальчишник, что ли?» — уточнила я. «Надо же! Эльфы вечно задирают свои аристократичные носы, а развлекаются прямо как люди. На этом приеме будут танцовщицы». «Ну, это нормально», — согласилась я, не совсем понимая, к чему он клонит. «Мужчины любят смотреть на полуобнаженных девиц, особенно когда подвыпьют». «Стоп! Что значит полуобнаженных?» — нахмурилась Лиса. «То и значит, что одежды на танцовщицах мало. Впрочем, может, у них принято развлекаться, разглядывая женщин в паранже. Хотя, на мой взгляд, эффект получается не совсем тот. Но кто их, эльфов, знает?» — пожала плечами я. Лиса удивленно уставилась на вампира, словно он лично был причастен к поголовному развращению перворожденных. Действительно, танцовщицы на таких мероприятиях одеты несколько фривольно, уклончиво ответил тот. Но не будем отвлекаться. Итак, моему принцу удалось раздобыть приглашение на вечер для всех вас. Да, поразилась Лиса. А я думала, приглашаются только мужчины. Или я что-то упустила? Нет. Терпеливо покачал головой вампир. Словно ему приходилось разъяснять элементарные вещи группе даунов. Достопочтенная леди ничего не упустила. На этот вечер действительно приглашены только мужчины. Ничего страшного. Нам всего лишь придется переодеться в мужчин. Подумаешь, небольшой маскарад для высокой цели. Мягко улыбнулась я. Боюсь, вы меня не так поняли, вкрадчиво молвил гость. Вам действительно придется проявить артистизм. Просто, чтобы удостоиться приглашения на вечер, необходимо быть либо эльфом, либо танцовщицей. Мы с охотницей дружно поперхнулись. По-моему, я не очень хорошо расслышала последнюю фразу. «Вы предлагаете нам переодеться в эльфов?» — уточнила Лиса. «Но это невозможно. Перворожденные видят истинную суть. Их не обмануть дешевой иллюзией. Это значит, что нас поймают на обмане. Представляете, что с нами сделают?» «К сожалению, да. Представляю. Поэтому полученное нами приглашение распространяется не на трех благородных эльфов, а на группу танцовщиц». «Что?» — дружно возопили мы с Лиссой. «Сожалею, леди, но у нас нет другого способа пробраться во дворец. Мой принц взял на себя смелость выбрать для прекрасных леди подходящие случаю костюмы. Также мы забронировали для вас места в караване почтенного Джумхада. Его караван по праву считается лучшим. Завтра, вернее, уже сегодня утром, торговец доставит вам верблюда и лошадь взамен на животное, неблагоразумно одолженное Корианой. Мой принц просит принять от него этот скромный дар в знак его расположения. В его руках, словно по мановению волшебной палочки, появились два свитка пергамента. Вот этот свиток. Изящным движением кисти вампир опустил один из свитков на стол, будто это была священная реликвия. А расписка караванщика в получении денег за ваше путешествие с его караваном. Но вам следует поторопиться. Караван уходит завтра в 10 утра. От трактира сломанная подкова. Второй свиток. Приглашение выступить на приеме принца. Теперь, когда моя задача выполнена, я желаю вам доброго пути и благополучного завершения вашей миссии. в чем бы она ни заключалась. Вампир в очередной раз изобразил грациозный поклон и покинул дом, прежде чем нам удалось прийти в себя от услышанного. — Мы будем танцовщицами, — простонала Норандириэль. Чуть ранее она пришла в себя и уныло слушала посланника. — Мой отец проклянет меня и отлучит от клана, а брат будет стыдиться нашего родства. Анксуриэль откажется на мне жениться. Мое имя вычеркнут из всех хроник. «Так я не поняла, мы твоего брата красть будем или нет?» — прервала Лисса перечисление всех несчастий, которые грозили обрушиться на золотоволосую голову принцессы. «Да!» — страдальчески исторгла эльфийка. «Тогда нам необходимо выспаться. Завтра у нас трудный день», — отрезала охотница. «И не поспоришь.